Вторник. Никак не успокоюсь. Среда. Поразительная вещь. Я уже говорил тебе, что индейцы не понимают смысла игры. Так вот, в последние два дня отношения между Фермином и Антонио все больше портились, что нетрудно было изображать, поскольку Чарли с Маттом нынче тоже не питают друг другу особой симпатии. И индейцы явно стали принимать происходящее близко к сердцу. Они следили за нами со своего конца плота так, будто сейчас решается их судьба. И, между прочим, кое-какой резон в этом был, потому что мы спорили, имеют ли они право креститься, а значит, спасти свои души или нет. Они как-то чувствовали все это, что ли? А сегодня мы снимали сцену, где Мат якобы случайно задевает меня веслом. Конечно, оно было из бальзового дерева, хотя индейцы и не могли этого знать, но я добросовестно упал, как подкошенный, а Мат притворился, что он ненарочно. Индейцам полагалось смотреть на все так, словно это белые люди в юбках просто идиотничают. Вик их заранее проинструктировал. Но они повели себя по-другому. Гурьбой бросились ко мне и стали гладить меня по лицу и смачивать мне лоб, и вроде бы даже горестно причитать, а потом трое из них пошли на Матта с самым угрожающим видом. Невероятно! И они действительно могли бы избить его, если бы он не сообразил очень вовремя скинуть с себя балахон и превратиться обратно в Матта. Тут они успокоились. Поразительно! Это был всего-навсего старина Матт, а тот мерзкий священник Антонио ушел. Потом я медленно поднялся на ноги, и они все счастливо засмеялись. Точно я едва избежал смерти. Нам повезло, что Вик все время снимал, и мы ничего не потеряли. Теперь он думает вставить эту сцену в фильм. И очень хорошо. Потому что раз индейцы так реагируют на нас с Маттом, то и зрители могут повести себя соответственно. Четверг. Вик говорит, что вчерашняя стычка оказалась плохо отснятой. Наверняка этот чертов Мат к нему подкатывал. Понял, небось, что камера засекла, как он обосрался. Я сказал, подождем. Поглядим, какой выйдет позитив. И Вик согласился, но дело чувствую дохлое. Вот они, правдолюбцы. Жизнь, как она есть, нужна им только на словах. Пятница. Я не считаю сценарий идеальным. И вообще, далеко не все спланировано как надо. Но есть у этого фильма один плюс. Он не пустопорожний, не боится спорных вопросов. Обычно фильмы бывают вообще ни о чем. Я убеждаюсь в этом все больше и больше. Два попа бредут под джунглем. Как время от времени на мотив красных парусов на закате напевает наш радист «Рыба». Да, конечно, но он о конфликте того рода, какой знаком людям всех эпох и всех цивилизаций. Дисциплина против попустительства. Приверженность букве закона против приверженности его духу. Цели и средства. Совершение хороших поступков из плохих побуждений против совершения плохих поступков из хороших побуждений. Как великие идеи вроде церкви увязают в бюрократии, как христианство, которое вначале ратовало за всеобщий мир, подобно другим религиям, кончает насилием. То же самое можно сказать и о коммунизме, о любой великой идее. Я думаю, этот фильм действительно станет для Восточной Европы подрывным, и не только потому, что он о священниках. Возьмут ли его там в прокат, это другой вопрос. Я сказал Рыбе, что наш фильм мог бы кое-чему научить и профсоюзы, если они захотят учиться, и он сказал, что поразмыслит над этим. Пипа-лапа, подумай насчет ребенка. Ладно, твой Чарли. Постскриптум. Сегодня был любопытный случай. Так, мелочь, но индейцы меня озадачили. Постпостскриптум. Ума не приложу. Отчего ты не пишешь? Письмо седьмое. Милая Пипа, сволочные джунгли не дают никакого передыху. Тучи москитов и всякой кусачей гнуси и жужжащей сволочи. И первую пару недель думаешь, как тут замечательно. Ну и хрен с ним, что покусают. Всех кусают. Кроме мата с его персональным репеллентом производства НАСА и противомоскитной мордой из солонины. Но они все вьются и вьются и вьются, черт бы их драл. Через какое-то время начинаешь мечтать, чтобы джунгли устроили себе выходной. Хочется крикнуть: «Эй, джунгли! Нынче воскресенье! Давайте, завязывайте!» Они гудят себе и гудят все 24 часа в сутки. Впрочем, не знаю. Может, это не джунгли виноваты, а фильм? Напряжение растет на глазах. Мы с Маттом грыземся все больше, что по сценарию, что сами по себе. Фильм переливается через край, ни на минуту не выпускает нас из-под своего контроля. Даже индейцы, кажется, не уверены, что я не всегда Фермин, а Мат не всегда Антонио. Похоже, они думают, что на самом-то деле я Фермин и только иногда прикидываюсь белым человеком по имени Чарли. В общем, все шиворот на выворот. Воскресенье. Про тот случай с индейцами. Честно сказать, я порядком разозлился, когда узнал, что теперь уже могу смотреть на это с их точки зрения. Я ведь писал тебе, что учу их язык. Она действительно очень миленькая и ходит, в чем мама родила. Но я уже говорил, что тебе не о чем беспокоиться. Вошек по челку, помимо всего прочего, конечно. Обнаружилось, что половина слов, которым она меня учила, неправильные. То есть они настоящие, только смысл у них другой. Первое слово, которое я более или менее запомнил, было «ткарни». Она сказала, что так называются птицы, похожие на белых аистов. Их тут довольно много. И когда какая-нибудь из них, хлопая крыльями, пролетала мимо, я кричал «ткарни». И индейцы смеялись. Оказывается, я узнал это не через Мигеля, а от второго нашего гида, который почти всю дорогу молчит. Словом «ткарни» индейцы называют, сама догадайся, что. Вообще-то у них для этого много имен. Ну, то самое, куда заплывают мелкие рыбешки из реки, если будешь неосторожен.